Глава 11. Завхоза я догнала быстро, он никогда не сворачивал, и мне не пришлось выискивать его по запаху среди множества стеллажей и разнообразных запасов, и сразу же пошла в наступление. «Господин Звонгин, а как насчет нового офисного комплекта мне в приемную? Старый унесли, а новый будет?» «Хотите начать с него?» Сухо поинтересовался Сильф, и почему-то мне показалось, что он прекрасно знает, к чему я веду. «Нет-нет, сначала то, о чем договаривались». Вмиг отступила я на тактическое полшага, улыбаясь пошире. «Я просто хотела уточнить, а то с господином Макышем мы обговорили лишь медицинские нюансы, а вот о столе для себя я как-то позабыла. Просто скажите, будет?» «Будет», — снисходительно кивнул Мэнь, жестом предлагая следовать дальше. «Будет все и даже больше. Последние 40 лет медблоком никто не занимался. Я специально поднял все записи, чтобы ничего не упустить. Так что будет вам и новый офисный комплект, и кушетки, и кресло для посетителей. И, может быть, кое-что еще, и даже сегодня». «Кое-что еще меня заинтриговало». Но Мэнь, зараза, лишь загадочно усмехался себе под нос, не торопясь вдаваться в подробности. Шли мы, кстати, уже достаточно долго. Но Сильф даже не думал останавливаться и поражать меня залежами медицинских принадлежностей. Пока что справа, что слева громоздились внушительные агрегаты абсолютно непонятного мне назначения. Вскоре агрегаты стали меньше, мы свернули налево, прошли мимо мебельных завалов, миновали ящики с маркировкой спецодежда, снова повернули, и лишь тогда завхоз остановился, развернулся ко мне, широким жестом обвел окружающие нас короба и величественно выдал: «Прошу, доктор Онелл, шапочки, перчатки, перевязочный материал, кое-что из медицинских приборов и, конечно же, интересующие вас халаты. Будете брать все положенное за предыдущие 40 лет или все таки ограничитесь заявкой?» И так многозначительно улыбнулся, будто уже заранее знал. «Халатами я не ограничусь». Вот зараза. И ведь прав, не ограничусь. Да это же медицинский Клондайк, мифическая Атлантида. «Мечта любого медика!» «Что это?» Я все-таки не удержался, закопался в ближайший ящик с диагностическими приборами. «Серьезно? Обалдеть!» Наверное, мои выпученные от шока глаза были слишком выразительны, потому что отошедший ранее в сторону Сильф не удержался и сдержанно полюбопытствовал. «Что такое?» «Это стетоскоп! Представляете? Я такие раньше только в музее видела!» Я все вертела в руках простейший прибор для прослушивания легких. «С ума сойти! Господин Звонкин, можно я его возьму?» «Да, пожалуйста», — слегка опешил завхоз под моим энергичным напором. «Я ведь уже сказал, этот и три ближайших стеллажа — ваши медицинские, а учитывая сроки, то ваши целиком и полностью, буквально». «Правда?» — восторженно выдохнула я, не веря своему счастью, и, не дожидаясь ответа, нырнула в соседний ящик, наплевав на то, что пачкаю пылью руки и одежду. «Вау! Это тонометр? Ручной, пресвятые сиськи!» Кажется, последнее я произнесла вслух, потому что господин Звонгин выглядел слегка смущенным и даже прикрыл рот пальцами, словно пытался скрыть свои чувства. Или улыбку. «Простите». В свою очередь смутилась я и попыталась взять себя в руки. «Вы даже не представляете, какие сокровища у вас тут хранятся! Этим прибором больше 300 лет! Это не просто раритет, это настоящие медицинские реликвии! Не уверена, что они в рабочем состоянии, но любой музей оторвет их вместе с руками!» Представила себе картину более детально, поумерила свой пыл и уже без былого энтузиазма задумчиво добавила. «И ногами, и головой. Я даже губу прикусила от усердия, что не ушло от внимательных глаз настоящего хозяина всех этих сокровищ. Завхоз заинтересованно приподнял брови, и пришлось делиться своими раздумьями. «Знаете, в моей светлой голове рождается гениальный план, от которого одновременно страшно и хочется смеяться. Скажите, вы не шутили, когда сказали, что я могу это все забрать?» «Не шутил», — ровно произнес Сильф, хотя уголки его губ слегка подрагивали, казалось, он едва сдерживал улыбку. «Но уже подумываю о том, они склонить ли вас к сотрудничеству». «Ой, правда?» Я расцвела, как будто только и ждала этих слов, чем моментально насторожила, безусловно, умного мужчину. «А я тоже об этом думала. Но раз вы предложили первым, то я согласна». Впервые в жизни встречаю настолько непредсказуемую и в то же время простую женщину». С ноткой то ли восхищения, то ли растерянности проговорил завхоз. «На что вы соглашаетесь, док?» «На все!» — жаром выдохнула я, преданно заглядывая Звонгину в глаза. «И тоже хочу сделать комплимент. Впервые в жизни встречаю Сильфа, которого хочу назвать добрым». «Ну, Мэнь даже отступил в растерянности. Это вы уж слишком». Но то ли я чересчур преданно смотрела, то ли Звонгин просчитал меня быстрее, чем хотелось, но Сильф вдруг прищурился, неодобрительно цыкнул сквозь зубы и ворчливо поинтересовался. «Доктор Аннелл, что вы задумали?» «Ничего. И самая честная из всех улыбок. Ничего такого. Скажите, а сколько офисных комплектов мне положено за все эти годы?» «Только не говорите, что собираетесь отдать один из них инженерам». Скривился Звонгин и глянул так, как если бы резко разочаровался во мне. «Вы же понимаете, что это афера чистой воды. Уже завтра этот комплект уйдет на сторону, кредиты осядут в кармане начальника отдела». «Понимаю. Я тоже взгрустнула и попыталась найти компромисс. Но с этим надо что-то делать. Нельзя просто так оставлять эту ситуацию. Вам от наличия стола ни холодно, ни жарко, а парней премии лишают. А кто он вообще, этот начальник?» «Господин Эванс». Звонгин неприязненно скривил губы. «Близко не знаком, но много наслышан. И этого достаточно, чтобы я и дальше не искал с ним знакомства. Алчный, властный и не очень умный тип». «Тогда, может...» Я сделала большие выразительные глаза и многозначительно провела пальцем по горлу. «Мы его... того?» «Чего?» Мень переменился в лице и, как мне показалось, даже слегка отпрянул. «Уволим», — пояснила я с улыбкой. «По-собственному. А вы что подумали?» «Что я только не подумал», — проворчал Сильф с нервным смешком и окинул меня восхищенным, оценивающим взглядом. «А вы куда непредсказуемее, чем кажетесь, и мне это нравится. А давайте». И мы ударили по рукам. Заодно перешли на «ты», и следующие полчаса в четыре руки заполняли ближайший погрузчик. Халатами, перевязочным материалом, шовным, раритетными приборами и даже чистейшим спиртом, который мы абсолютно случайно обнаружили в 3-10-литровых канистрах за коробками с постельным бельем для стационара. Мэнь искренне удивился находке. Минуты три изучал свой коммуникатор, а затем махнул рукой и тоже отдал мне, так как у меня не числится и не надо. А мне надо. Мне все надо. Если сама не найду, куда применить, то тем же фельдшерам презентую. Уж они-то точно придумают, куда пристроить это богатство. Кроме расхищения всех этих медицинских сокровищ, я все таки уговорила Мэня пойти Энди навстречу. Понятно, это явно было рассчитано на то, что в связи с прибытием комиссии и массовым неврозом никто не будет сильно вдаваться в подробности, и под шумок тотального переоборудования станции можно подсунуть пару-другую несвоевременных заявок. Но вряд ли Эванс додумается осмотреть продаваемый комплект до того, как он отправится к покупателю. А уж я постараюсь, чтобы спустя 2-3 дня этот комплект стал нерабочим абсолютно и безоговорочно. А там уж пусть сам заказчик Эванса на глобус натягивает. Мало просто кто сможет работать за столом, который будет вонять одновременно тухлыми яйцами, застарелым потом и кошачьей мочой. Есть в моей аптечке несколько оригинальных препаратов, смешивание которых дает именно такой эффект. А воплотить задумку и вовсе не проблема. Это Мэнь взял на себя, мимоходом намекнув, что неплохо разбирается в изготовлении различных взрывающихся механизмов. Вот мужчина. Просто сокровище. Почти как мой медвежоночек. Кстати, о нем. Который час? Ох, космос, уже полдень, вот время летит. Куда ты спешишь? По магазинам и к плите, призналась я с нескрываемым сожалением и оглядела еще не изученные полки. Шеф грозился заняться своим здоровьем, а я отвечаю не только за терапию, но и за его правильное питание, так что прости, но мне уже пора. Ты его еще и кормишь? Сдержанно удивился Сильф. Затем что-то вдумчиво поискал на моем лице и также сдержанно предположил. И не только. И не только, подтвердила я, так как не видела смысла лгать тому, кто видел и понимал куда больше остальных. К тому же он приятно пах, да и вообще не был очень мил. Но мы не в отношениях. Просто так получилось. Жаль. Сильф прикрыл глаза, и я не смогла рассмотреть их выражение. Но я почти не удивлен, вы оба очень нестандартны. Ладно, не будем терять время. Беги, занимайся делом. Вещи и мебель отправлю с рабочими в ближайший час. Так что не запирай двери. Сэма ты уже знаешь, парень надежный. Ему и передашь ампулы. Если будут какие вопросы или предложения, наберешь меня на коммуникаторе. Все, давай. Спасибо. Без стеснения какой-либо неловкости я чмокнула Мэнни в щеку и поторопилась к выходу из ангара. Увидимся завтра. Пирог будет, пальчики оближешь. Как и договаривались, там меня ждал откровенно приунывший Энди. Наверное, уже и не верил, что может хоть что-то получиться. Но когда я с уверенным видом заявила, что сумел договориться с Мэнни, и стол будет, парень просиял и даже схватил меня за руку. Схватил бы и всю целиком, но я со смехом сумела увернуться и ворчливо заметила. «Энди, а вы не пробовали бриться?» «В смысле?» Мысли инженера явно унеслись уже в совершенно иные дали, так как он еще секунды три смотрел на меня непонимающе. «В прямом», — продолжала я укоризненно и мазнула пальцем по его небритой щеке. «Или вашей девушке нравится ходить с опухшими губами?» «Не знаю», — озадачился Энди и тоже почесал щеку, словно только что понял, что оброс как минимум недельной щетиной. Глянул на меня вопросительно и смущенно пробормотал. «Она мне ничего не говорила». «Тогда позвольте сказать мне», — нравоучительно и со значением произнесла я, продолжив тыкать пальчиком по всему телу инженера. «Это постирать, это выкинуть, это помыть, это побрить. Повторять каждое утро и не забывать о чистке зубов и дезодоранте, и тогда будут вам не только поцелуи». Многозначительно подмигнула и, понизив тон, закончила. «И не только от Инги. Понимаете меня?» «Наверное». От волнения Энди даже заикаться начал. «Вот и прекрасно». Я поотечески похлопала его по плечу и на прощание погрозила пальцем. «Личная гигиена — путь не только к здоровью, но и к успеху у женщин. Запомните мои слова, Энди. Увидимся на медосмотре». И пока он не пришел в себя, поторопилась убираться из этих катакомб. Труда это не составило. Топографическим кретинизмом я никогда не страдала. Да и рабочих, снующих в обе стороны, стало куда как больше, чем утром, так что я лишь уточнила у одной из групп, верным ли путем следую, и уже скоро выходила из лифта на своем уровне. А вот теперь мне предстояла задачка посложнее. Отыскать неуказанный на карте магазинчик для администрации, найти уже в нем интересующие мне продукты и в кратчайшие сроки приготовить себе и шефу обед из трех блюд, вкусный, сытный и полезный. Миссия невыполнима? Вот еще. Для женщин с фамилией О'Нелл нет невыполнимых миссий. И правда, не прошло и 10 минут, когда методом исключения я вошла в нужные мне двери. Да и снаружи имелась хоть и маленькая, но вполне говорящая табличка. Универмаг. Уж не знаю, какой шутник ее сюда повесил. Табличка выглядела очень старой. Но шутку я оценила по достоинству. Вошла, секунд 5 постояла на входе, радостно оглядывая продуктовое и не только изобилие, подхватила ближайшую тележку, рассчитанную на максимальную вместимость, и с разудалым «эх» поспешила вдоль стеллажей. Овощи, крупы, мясо, полуфабрикаты, консервы, фрукты, сладости. Качество не вызывало сомнений. Разнообразие волновало фантазию, а цены приятно удивляли. Тележку отправлялось многое. Мое внимание привлекало все новое, и только у кассы, где тоже было самообслуживание, я поняла, что придется временно экспроприировать средства доставки, потому что в руках я все это не унесу. И не потому, что тяжело, а потому что в руки одновременно 8 пакетов просто не поместится. «Ого! Это ограбление?» На выходе я едва не столкнулась с господином Своном, но снабженец оказался очень проворным и сумел избежать катастрофы. «Доктор, ну вы есть гораздо. Даже я на такой не способен. Дорогая, подтверди». «Ну почему же?» — задумчиво протянула стоящая рядом с ним женщина, рассматривающая меня с нескрываемым интересом. Высокая стройная блондинка с приветливой улыбкой на губах. «Вот поэтому я и хожу с тобой, чтобы подобного не случалось. Добрый день, я Наира Свон, супруга и первый заместитель этого громкого и любвеобильного господина. А вы?» «Доктор Шайни О'Нелл». Я сдержанно улыбнулась в ответ, отмечая, как прекрасно выглядит Наира, хотя ей наверняка больше 40. О возрасте в основном говорил мудрый взгляд, а еще мелкие морщинки в уголках глаз и губ. Отметила я и то, с каким обожанием смотрел на нее Ульрих. Если он и любвеобилен, то лишь на словах, и точно верен ей одной. Но можно просто Шанни. «А вы смелая», — непонятно к чему отметила госпожа Свон, но тут же пояснила. «Не каждая женщина отважится работать в таком месте». и пытливо прищурилась. «Люблю разнообразие и не пасую перед трудностями», — усмехнулась я, не собираясь делиться истинными причинами своего нахождения здесь. «Было очень приятно познакомиться, однако, прошу простить, тороплюсь, но мы обязательно увидимся. Будет желание поболтать?» А я уже видела, что оно есть и немалое. «Заходите в выходные на чай. У меня как раз по плану ягодные пироги». «Спасибо, обязательно загляну», — пообещала мне госпожа Свон и поторопилась к мужу, который уже примерялся к холодильнику с мясными продуктами. «Ули, положи грудинку. Сегодня на обед у меня иные планы». К медпункту я подходила с безмятежной улыбкой. Это неожиданное знакомство действительно было приятным. И не только потому, что на станции нашлась еще одна женщина-работник, но и по иным причинам. Во-первых, это повышало мои шансы не заскучать. Во-вторых, появилась возможность завязать более тесное знакомство с отделом снабжения. Было и в-третьих, и даже в-четвертых, но это уже мелочи. Главное — повести себя грамотно и дать понять госпоже Свон, что наши интересы в том, что касается мужчин, не пересекаются. А там уже дело техники. Наира, как и мисс Джиллиан, чуть ранее произвела на меня приятное впечатление. Умная, заботливая и любящая женщина. У таких все под контролем и по полочкам. Это мне и надо. До официального обеденного перерыва оставалось не больше часа, так что на кухню я вошла вместе с тележкой и первым делом разобрала лишь тот пакет, который требовался сию минуту. Поставила вариться мясо, почистила и нашинковала овощи, обжарила часть из них, проверила мясо, сняла пенку, затем закинула к мясу овощи, томатную пасту вместе со специями и поставила интенсивность панели на минимум, закрывая уже ароматно пахнущий суп крышкой. А теперь второе. Борщ по бабульному рецепту и сам по себе был очень сытным, но я решила не мелочиться и удивить медвежонка по максимуму. К тому же он мужчина, и одной тарелки всего лишь супа ему явно будет мало. А если к этому прибавить и нервы, то картофельная запеканка с фаршем, грибами и сыром подойдет идеально. И по времени тоже. Как раз дойдет до духовки, пока шеф соизволит явиться отобедать. А не соизволит, будет есть это на ужин. Профит. Десертом я предпочла не мудрствовать и предусмотрительно запаслась мороженым. К нему набрала варенье, орешков, цукатов и шоколада. Пока раскладывала последние по шкафчикам и полкам, подошли обещанные Звонгиным рабочие. Принесли большой и малый офисные наборы. Один мне, второй дежурному фельдшеру. Несколько кресел для посетителей и все то, что я успела собрать с медицинских стеллажей. Вместе с незнакомыми парнями подошел и Сэм, которому я передала обещанную ампулу, предупредив, чтобы ни в коем случае не бросал и сильно не сжимал. И вообще, пусть лучше прямо сейчас идет и передает их начальству. Шла уже 8-я минута обеденного перерыва. Парни споро и умело собирали столы и шкафчики, не забывая косить на меня заинтересованными взглядами, когда на пороге приемной появился шеф. Хмурый. И не один. И если насупленный шеф был мне уже привычен, то его спутник... Анатоль? С Аннабель и ее братом я познакомилась на своей первой школьной линейке. Худенькая и изящная Аннабель сразу поразила меня своей необычной аристократичной красотой. У ее брата тогда еще 15-летнего, но уже очень привлекательного парня, я и вовсе влюбилась с первого взгляда. И эта детская влюбленность взрослела вместе со мной вплоть до выпускного. Наша настолько разная, но такая дружная троица у многих в районе была на слуху. Вот времена были. И что мы только не вытворяли, причем заводила и нередко была красавица тихоня Аннабель. Хотя получала почему-то именно я. Просто никто не верил, что разбить окно школьной столовой баскетбольным мячом, поджечь самодельную взрывчатку в туалете и вывести из строя пожарную сигнализацию так, что она вопила безостановочно. Мог белокурый ангел с голубыми глазами. А вот рыжая бестия запросто. Но что примечательно, Аннабель никогда не перекладывала вину на меня, наоборот. Защищала до последнего. И глупые взрослые умилялись крохи, ставя мне в пример ее самоотверженность. И если с Аннабель мы шкодничали в школе, то с Анатолием уже в городе. Аттракционы по выходным, кафе-мороженое, набережной реки. Мы побывали везде и всюду оставили свои следы. «Здесь были мы», — горделиво гласили ажурные граффити трех цветов — зеленого, голубого и серебристого, выведенные детскими ручками. Сколько их всего осталось, даже не сосчитать. А как только нам обеим исполнилось по 14, уже окончательно взрослый по нашим меркам Анатоль, приехавший на летние каникулы из какого-то суперпрестижного университета, отвел нас первый в нашей жизни кабак, где мы напились как поросята. Он был очень умным и заботливым, зная о предрасположенности сестренки творить непотребное даже на ровном месте. Он везде и всюду составлял нам компанию. Кабаки — запросто, притоны — проще простого, ночные клубы, подпольные бои — с радостью. Правда, почти сразу оказывалось, что нам, малявкам, там ни капельки не интересно, и мы почти сразу покидали очередное злачное место. Но с какой же гордостью можно было потом хвастаться перед одноклассниками? Да, были, да, видели, и, о ужас, даже почти щупали. Маме аристократке, всю жизнь лечащейся на минеральных водах, и папе, директору крупнейшего завода, постоянно занятому бизнесом, было не до юных отпрысков. И каждое лето, вплоть до выпускного, мы отрывались по полной. А в знаменательный для каждого выпускника вечер я так и не сумела соблазнить уже не мальчика, а красавца-мужчину, о чем почти сразу узнала Ба, утешая пьяную меня глубокой ночью, обещая, что это еще не конец, а лишь самое начало. Затем наши пути разошлись, и мы больше никогда не виделись. Если с Аннабель мы еще иногда переписывались, хотя с каждым годом все реже и реже, то об Анатолии я знала только, что он с отличием окончил университет, а затем устроился в какую-то супер-мега-корпорацию межгалактического масштаба. И вот теперь... «Анатоль!» — выдохнула я уже уверенно и с радостным воплем кинулась в распахнутые объятия. «Сколько мы не виделись?» «Да почти 10 лет!» Но, кажется, миг прошел. Все такое же безумно обаятельный, белокурый и сероглазый. Разве что в плечах стал чуть пошире. Да обнимает куда крепче, чем раньше. «Шанни, вот так встреча!» Как и давным-давно, Анатоль подхватил меня за талию и немного покружил, рассматривая с неподдельным восхищением. «Это ты, правда ты? А я сначала не поверил, когда Макыш упомянул твою фамилию. Подумал еще, вот так совпадение». «Это и правда я!» Я все никак не могла взять себя в руки и смотрела на друга детства так, словно не могла насмотреться. «Каким ты стал красавчиком! Просто обалдеть! Ты вообще как здесь? Откуда?» «Хм!» Не слишком деликатное, чего уж там довольно громкое и угрожающее покашливание, заставило вспомнить, что мы не одни, и, с сожалением, отстраниться друг от друга. Затем повернуть голову, оглядеть эпичную картину. Рабочие с круглыми глазами и открытыми ртами, да шеф в гневе. И смущенно отступить на шаг. Действительно, что это я? А все воспоминания детства обрушились таким шквалом, что еле опомнилась. «Доктор О'Нелл?» Голос шефа звучал настолько официально, что хоть сиропом обливайся, чтобы зубы не свело. «Знакомьтесь, член проверяющей комиссии господин Анатоль Анлин». «Проверяющий? К нам на станцию?» Я недоверчиво уставилась на Анатоля, и он сдержанным кивком подтвердил прозвучавшую информацию. «О!» Слов не было. Ну вот просто совсем. Разве что... «А эльфы где?» — брякнула я растерянно. «Предпочли отправиться на обед с мисс Джиллиан». Также сухо информировал шеф и смерил Анатоля не самым приязненным взглядом. Он стоял чуть позади моего друга детства, и поэтому Анатоль ничего не заметил. Но не я. Да и запах. «Ммм, кто-то ревнует. Вот так сюрприз. Только еще не решила, приятный ли». «А вы, значит, решили и дальше трудиться, не покладая рук?» Я шутливо пихнула Анатолия локтем в бок и получила в ответ игривое подмигивание и задорный смех. «О, космос! Как же я млела от этого смеха еще недавно! Да и сейчас в груди что-то сладко сжалось, отчего в раз захотелось сбросить лет так 5, а то и все 10». И как в далеком беспечном детстве, взявшись за руки, убежать в ночь навстречу приключениям. Но мне не 15. Ночь на станции — понятие довольно условное, да и медвежоночек сопит так, что уже немножечко нервно. «Да не то чтобы трудиться», — усмехнулся Анатоль, привычным до боли жестом подхватывая под локоток и предлагая пройти вглубь медблока. Причем в жилую его часть. «Мне тут кое-кто донес весьма интересную информацию, что кое-где очень вкусно кормят». «Где?» «А вот где-то здесь». Анатоль смешно повел носом, чем озадачил еще сильнее. А затем, глядя на ничего не понимающую меня, расхохотался и взъерошил мои без того лохматые кудри. «Шанни, отвисни. К тебе я шел, к тебе, на твои пироги и рагу». «Ко мне он шел», — проворчал я, не забывая изредка косить на идущего с другой стороны и чуть позади шефа. «Если Анатоль дальше будет так нежно прижимать меня к себе, то из медблока выйдет кто-то один из них. Я даже пока не знаю, кто именно». «Так не знал же точно, что я — это я». «Я искренне на это надеялся, крошка», — самоуверенно заявил Анатоль, и мы вошли на кухню. Там гости как-то незаметно заняли оба стула, и один возбужденно, а второй угрюмо, уставились на меня. «Ну-с, корми меня, Онел. Надеюсь, за все эти годы ты не разучилась готовить». «А я смотрю, кое-кто за эти годы стал еще наглее». Я вернула Анатолию ухмылку и шутливо замахнулась на него кухонным полотенцем. «А ну, руки мыть, проверяющие. Нечего мне тут заразу разносить. А то знаю я тебя. Поди еще утром десяток юных дев перещупал, а в обед уже во все подворотни свой нос сунул». Брови шефа до сей секунды недовольно сдвинутые медленно поползли вверх. Анатоль же лишь довольно приосанился и чинно кивнул. «Да, я такой. А между прочим, именно этим и ценен». После чего многозначительно подмигнул и плавно утек в сторону ванной комнаты. «Я вот немножко не понял», — тихо произнес с рыком шеф, проникновенно глядя мне в глаза своим зверем. «Это что сейчас только что было?» «Это?» — я нервно усмехнулась и поправила волосы, не представляя, как выгребать из этой непростой ситуации без потерь. «Это был Анатоль, а что? Сами его привели, вообще-то. Так что никаких претензий, шеф?» И чтобы только не смотреть на Эдриша, начала немного суетливо накрывать на стол, заодно радуясь, что наготовила побольше. Как чувствовала. Ох, ше эти Анлины! Еще в 7 лет поняла, что рядом с ними что ни день, то событие, а то и катастрофа. И вот нате, нарисовался на мою голову. Ну и что мне теперь с ним делать?